Глава 14. Лабиринт Хроветта. Таша. На рассвете меня разбудила Аля. Таша! Ну, Таша! Да проснись же ты! Ташка! С добрым утром! Протянула я мысленно, не открывая глаз. С добрым, конечно, только я в этом не совсем уверена. Что на этот раз случилось? Уже несколько встревоженно спросила я, готовясь к новым неприятностям. «Там внизу происходит что-то странное». Нервно отозвалась она. «Я чувствую отголоски магии, но не в этом дело. Сюда идут». «Кто?» «Вероятнее всего гоблины. Больше 200. Пока у нас есть время, но не слишком много. Приблизительно 2 часа». «Вот блин!» Не столько испуганно, сколько досадливо чертыхнулась я. Открыв глаза, опять встретилась с пристальным взглядом Хартада. Вот чёрт. В этот раз даже понежиться в его руках и помечтать, пользуясь теснотой спальника, нельзя. Нашарив молнию, я расстегнула мешок и, садясь, тяжело вздохнула. «Всем подъем! Гоблины на подходе!» — рявкнула, выпутываясь из спальника. В следующую секунду все, кроме меня, уже были на ногах, а я одна, как дура, сидела на своем месте, растерянно хлопая ресницами. «Вот это скорость!» «Ребята, Аля сказала, сюда идут гоблины, будут через 2 часа. Она говорит, их очень много, больше 200». Искатели, не сговариваясь, повернулись к Шаксу с Джеру. Подтвердив сказанное кивком, она улеглась и, положив голову на лапы, закрыла глаза. «Я пока посплю немного, в этой драке нужны будут все силы. А вы собирайтесь». «Хорошо, отдыхай». Я поднялась и, кое-как доковыляв до валявшегося на земле пледа, подняла его и укрыла Альку, которая уже мирно сопела. «У них луч», — спокойно констатировал Варук. «Бежать нет смысла. Все равно найдут. Лучше найти удобное место для боя и подготовиться». «Аля говорила, их больше 200, а вас только 4. Еще Саксус Джер, конечно. Только она пока не вошла в полную силу из-за недостатка магии на Шайдаре». «А Нашкар?» Мрачно уставившись на меня, спросил гном. «Не уверена, что он сможет сейчас помочь. Нашкар должен накопить силу после вчерашнего». «Хочешь сказать, потратила всю магию на эту зверюгу?» — завопил бородатый коротышка возмущенно, наступая на меня. «Если она действительно Шаксус Джер, смогла бы и сама выкарабкаться. Вон вчера на нас сон наслала. Может, вообще убить собиралась, да что-то не вышло». «Не ори! Из тебя она и сейчас может котлету сделать!» С трудом сдерживая бешенство, прошипела я. «К тому же я представления не имела, что спасший меня монстр какой-то там Шаксус Джер. Я до вчерашнего дня о существовании его знать не знала. Тем более!» Не желал униматься рыжий гад. «Выходит, ты тратила магию на бесполезного полудохлого зверя. И опять поступила бы так же. А если ты не понимаешь, почему, то чхать я хотела на твое мнение. Потому что ты не мужчина. Честь, совесть и ответственность — куда более важная часть мужественности, чем та фигня, что болтается между ног». «Ах ты, тварь, я...» Договорить Бвер не успел, получив сразу 2 удара в челюсть от Варука и Хартада. Так как силы у обоих было немерено, гном рухнул, как подкошенный. Серд снял стрелу с тетивы. Когда он успел встать между мной и Бвером? «Спасибо», — прошептала я. «Но, наверное, было бы лучше, если бы я сама. Раньше он только меня ненавидел, а теперь...» «Не беспокойся, мы справимся». Успокаивающе улыбнулся эльф, убирая лук за плечо, и ласково приподнял мой подбородок. Добавил, серьезно глядя в глаза. «Все будет хорошо. Мы не дадим тебя в обиду, Таша». Варук с Хартадом молча кивнули. Эх, какая решимость и холодная ярость были в их глазах. Настоящие принцы. Они Бвера, не задумываясь, голыми руками на клочки порвут, если это понадобится, чтобы спасти меня. «Какие вы...» — я сглотнула внезапно подступившие слезы. «Как же я рада, что попала на Шайдар и встретила вас!» «Таша, а что ты имеешь в виду, когда говоришь «попала на Шайдар»?» — спросил эльф, положив ладонь мне на плечо. «Я потом вам все-все расскажу. Только не сейчас, а то мы совсем про гоблинов позабыли». «Ты права», — отозвался через мгновение орк, покладисто давая мне немного времени. «Думаю, нам лучше уходить на восток. Там вход в лабиринт Хроветта. Конечно, путь через него неизвестен, но если гоблины догонят нас там, будет шанс отбить атаку хоть 500. А если очень повезет, сможем оторваться от погони. В любом другом месте нас просто загонят в угол и задавят числом». «Да, пожалуй, это единственный выход», — подумав, отозвался Хартат. «Только в пещерах опасно», — предупредил Зубастик хмуро. «Я представления не имею, кто или что может там встретиться. А сейчас, учитывая появление Пшелха, Ашмара и Шаксус Джера, тем более...» «Да ладно вам», — усмехнулась я. «Все равно ведь пойдем. Так чего дергаться раньше времени? Справимся». У меня появилось странное чувство, будто мои три принца могут все. Ну или почти все. А самое главное, я теперь просто знала, что они меня не бросят и не предадут ни за какие коврижки. И пусть даже доверчивость снова сыграет со мной злую шутку, но пусть лучше так, потому что не верить этим людям или нелюдям я не могу и не хочу. «А что с Бвером делать будем?» — тряхнув блондинистой головой, озадачил нас Серд. Я затаила дыхание, ожидая решения искателей. «Господи, сделай, пожалуйста, так, чтобы я в них не ошиблась». «Ну, не бросать же его здесь. Придется тащить на себе, если в ближайшие 5 минут не очухается», — буркнул Варук, недовольно глядя на кряжестого и наверняка тяжеленького гнома. Хартат спокойно кивнул. «Слава тебе, Господи! Хоть бы Вер и стал уже почти врагом. Реши искатели оставить его на растерзание гоблинам, я бы костьми легла, лишь бы взять коротышку с собой. Но безоговорочно доверять тем, кто бросил своего спутника в такой ситуации, уже вряд ли смогла бы». Я незаметно потерла поврежденную вчера лодыжку. Вроде почти не болит. Думаю, идти смогу. Наверное. Больно, конечно, но вполне терпимо. Лишь бы Хартат не заметил. Им и без меня есть что и кого тащить. К тому же в любой момент стоит ждать нападения гоблинов, а значит, руки должны быть свободны. Свернув спальник, я с максимально независимым видом направилась к Кальке, чтобы разбудить ее, а заодно свернуть плед и проверить свои способности к самостоятельному перемещению в пространстве на практике. Жаль, судьба решила, что на сегодня радости мне уже хватит. На 4-м шаге, несмотря на всю осторожность, многострадальная лодыжка снова подвернулась. С трудом сдержав крик боли, я сжала зубы и замерла. Черт, да что же это такое? Ну не прыгать же мне на одной ноге всю дорогу! «Ты вполне можешь поехать верхом. На мне», — мягко протянула Аля. Видно, почувствовала мои эмоции и проснулась. Подойдя поближе, она загородила меня от искателей, которые сгрудились вокруг очнувшегося Бвера и теперь усердно что-то ему втирали. Говорили они очень тихо, но даже так я ощущала исходивший от них гнев. «Интересно, а с чего это я такая чувствительная стала? Любопытно». «Эх, не до самоанализа сейчас». Я прислонилась лбом к гладкой Алькиной шкуре, пережидая, пока исчезнут искры, мелькавшие перед глазами от боли. Видимо, и правда придется ехать верхом на Шаксус Джерри. Только вот наездник из меня никакой. И без седла точно навернусь и сломаю себе что-нибудь. А если кому-то из мужчин поехать вместе с тобой? Он сможет придержать тебя, если надумаешь упасть. А тебе не будет слишком тяжело? Нет. Я и троих легко выдержу. Только ты им пока не говори. Мало ли, я все таки не вьючная лошадь. Ладно, договорились. Таша, ты готова? Подал голос Хартат. Почти, правда, тут одна проблема нарисовалась. Какая проблема? Обеспокоенно спросил Тарухан, подходя к нам с Шаксус Джером. Понимаешь, идти сама я не смогу, смущенно призналась я, виновато отводя глаза. Нога? Ничего страшного, я понесу тебя. Отрицательно мотнув головой, я торопливо пояснила, пока он не успел сгрести меня в охапку. «Оно, конечно, приятно, когда тебя носят на руках, но в любой момент на нас могут напасть, и эти самые руки должны быть свободны». Аля предложила повести меня, но я одна на них не удержусь. Поймав заинтересованный взгляд подошедшего эльфа, я спросила, «Серд, ты не мог бы поехать со мной?» «Конечно, если ты так хочешь», — ответил тот, улыбаясь. «Вот и замечательно», — кивнула я. «Давайте уже трогаться, а то не успеем уйти подальше». Аля легла на землю, Серд сел верхом, а Хартат поднял меня на руки и аккуратно передал эльфу. В глазах Тарухана плескались обида, боль и ревность. «Ничего, на привале поговорим спокойно. Сейчас просто некогда объяснять ему, почему я попросила поехать со мной Серта, а не его. А ведь все элементарно. Мог бы и сам допетрить. У эльфа лук, а у Тарухана меч. Если нас все таки догонят, стрелять можно и верхом, особенно если я лягу Альке на спину. Наконец мы тронулись. Вот тут я поняла, что земные бегуны по сравнению с моими спутниками — беременные черепахи. Несмотря на поклажу и пересеченную местность, мы почти летели по лесу. Какую конкретно скорость развивал наш отряд, я сказать не могу, но деревья, растущие рядом, сливались в смазанную полосу. Страшно почти не было. Серд крепко прижимал к себе, сидя на Алькиной спине так уверенно, будто в кресле с пристежными ремнями. Мне оставалось лишь по возможности облегчать его задачу, крепко сжимая теплые гладкие бока Шаксус Джера ногами. Где-то через час мы остановились. Странно, всегда думала, горы — это нечто вроде того, что я видела у выхода из храма рассвета, узкий каменный карниз, клубящиеся внизу облака. Пожалуй, река, где мы встречались со Шмаром, тоже отчасти напоминала горный пейзаж. Но лес? Вот и сейчас. Мы ведь едем ко входу в какие-то пещеры, а тут просто ровная, с легким уклоном земля, деревья, кусты, травка. И все. Какие тут нафиг пещеры? Разве яму какую-нибудь найти можно или овраг? Впрочем, ни оврагов, ни ям поблизости тоже не наблюдалось. Тогда почему мы остановились? Заблудились, что ли? Однако Варук растерянным не выглядел. Лицо его было сосредоточенно и спокойно. Орк внимательно осмотрелся. «Дальше всем придется идти пешком», — тихо сказал он. «Здесь все может измениться в любую секунду. Твердая земля превратится в трясину, трясина — в наезженную дорогу. Будьте настороже». Я читала о местах, где ландшафт преображается за считанные секунды. Обычно это связано с возмущениями магического фона, вызванными природными аномалиями или намеренно наложенным заклятием. Конечно, такое под силу лишь действительно могущественному магу. Серт уверенно соскользнул с Алькиной спины, не выпуская меня из рук. На пару минут все присели, чтобы отдохнуть от бега. Да, и опять я в объятиях принца. Это называется «что хотела, то и получила». А, кстати, Серт, а ты принц? Я третий сын повелителя эльфов. Это считается? Ага, Иван-царевич, значит, считается. «Ты ведь, если я не ошибаюсь, младший из трех братьев?» «Да», — немного удивленный моей репликой про Ивана-царевича ответил эльф. «А что?» «Ну, если провести аналогию со сказками нашего народа, тебя все должны считать дурачком. Только ты не обижайся, пожалуйста. Как раз Иван-дурак оказывается в итоге не только самым умным, но еще и самым удачливым и успешным. Просто все принимают его любопытство, наивность и доброту за глупость». Серд как-то особенно тепло улыбнулся и почти незаметно покрепче прижал меня к себе на несколько секунд, будто благодаря. «Интересно, за что? В точку попало, что ли?» Пожав плечами, я ласково посмотрела ему в глаза. «Если честно, представить себе не могу, что кто-то может считать тебя дурачком». «Спасибо, Таша», — едва слышно шепнул эльф. «Да, чувствуется, задолбали парня родственнички. Так и до комплекса неполноценности недалеко. Интересно, а бывают закомплексованные эльфы?» «Не отставайте!» — звенящим от ярости голосом поторопил нас Хартат. «Первым идет Варук, за ним Вер и я, потом Серт и Таша. Шаксус Джер прикрывает отряд сзади». Варук окинул нас настороженным взглядом и, обнажив меч, пружинистой походкой бесшумно скользнул вперед. «Как все-таки странно. Несколько дней назад я была в родном мире. Металась, мучилась в жутком месиве и забита непонимание, как жить, а сейчас меня несет через магический лес эльфийский принц. Рядом гном, орк и таинственный Тарухан, рождающий в душе болезненное ощущение нереальности всего происходящего. Мечты сбываются. Лес изменился, как по мановению волшебной палочки. Вроде вокруг те же деревья и кусты, но выглядит все совсем иначе. Если секунду назад мы шли между великанами с необхватными стволами метров 50-70 в высоту и сине-зелеными кронами, то сейчас раскинутые шатром тонкие ветви колыхались совсем низко, почти над головой, мягко шелестя бело-розовыми листьями. Кусты теперь росли реже и стали компактнее. По сравнению с колючими зарослями вроде малинника, которые постоянно попадались прежде, эти шарообразные аккуратные кустики с белыми ветками и мягкими темно-фиолетовыми листьями с ладонь величиной, усыпанные крупными цветами кремового цвета, смотрелись сказочно. Тонкий аромат, исходящий от них, посрамил бы любые духи. Под ногами теперь велась хорошо заметная дорожка. Какое-то время мы шли по ней, а потом все снова изменилось. Лес просто растаял в мгновение ока, а тропинка, бегущая под ногами, расширилась до размеров хорошей дороги. Только вот дорога эта оказалась серпантином. Справа отвесная каменная поверхность скалы без малейших признаков какой-либо растительности, а слева — пустота. Сколько хватало глаз, внизу морем голубоватой пены клубились облака. Вскоре каменная дорога начала сужаться, и вот уже ее ширина не превышала метра. «Аля? А как?» «Нормально, я пройду, не беспокойся, Таша». Еще какое-то время мы шли относительно спокойно, пока каменная дорожка не сузилась настолько, что Серту пришлось идти боком, прижавшись спиной к скале. Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Высоты я никогда не боялась, но одно дело — чувствовать под ногами твердую землю, и совсем другое — висеть над пропастью на чужих руках, пусть даже и очень надежных. Я зажмурилась, уговаривая себя не паниковать. Как бы крепко ни прижимал меня к себе Серт, если я забьюсь в истерике, совсем не факт, что он сможет удержаться на ногах. В голове билась пугающая до безумия картина того, как мы с эльфом летим сквозь кипень облаков, стремительно приближаясь к далекой земле. В этот момент я не помнила ни о преследующих нас гоблинах, ни про ненависть Бвера. Даже об Альке к стыду своему забыла. Так, я на твердой, надежной земле. Мне спокойно и хорошо. Высокий стройный принц с огромными глазами цвета вечернего неба и снежно-белыми волосами крепко прижимает меня к себе. Мне хорошо. Я счастлива. Поверить бреду, который я, пытаясь отвлечься и успокоиться, шептала про себя, мешал сильный ветер, периодически холодной плетью, хлещущий по нам, едва не сбивая Серта с ног. Я все бубнила про себя какую-то чушь, сжимала зубы и судорожно цеплялась за плечи эльфа. Как долго продолжалась эта пытка, сложно сказать. Просто в какой-то момент стало темно, и ветер исчез. Открыв глаза, я поняла, что мы, слава богу, добрались. От облегчения на глазах выступили слезы, и чтобы скрыть их, я уткнулась Серту в плечо. «С тобой все в порядке?» — спросила Алька, протискиваясь сквозь узкий проход в черноту пещеры. Никакого светящегося мха или камней здесь не было, лишь угольно-черный мрак, чуть-чуть рассеянный жалкой горсткой солнечных лучей, падающих сквозь щель в стене, через которую мы сюда, собственно, и попали. «Все нормально, Аля», — подумала я, пытаясь взять себя в руки. Теперь, когда пропасть и узкий карниз остались позади, сделать это было гораздо проще. «Ты, наверное, жутко устал меня тащить?» — обратилась я к Серту, подняв голову. «Нисколько, хранительница», — мягко улыбнувшись, ответил эльф. То, как ярко и весело в темноте сверкали его глаза, убеждало в искренности сказанного, но... «Да все же тебе стоит передохнуть». «Не думаю, что у нас есть время на это», — раздался озабоченный голос Варука откуда-то справа. «Слушай», — задумчиво протянула я, — «куда нам торопиться-то? Тут нас, во-первых, никто не найдет, а во-вторых, такая куча гоблинов просто не пройдет по узкому карнизу. По крайней мере, достаточно быстро, чтобы это могло представлять серьезную опасность. Ты забываешь о том, что у них путеводный луч. С ним нас найдут легко и очень быстро. А карниз, путь к лабиринту меняется раз от раза, и вряд ли для гоблинов дорога сюда будет выглядеть так же, как и для нас». «Он прав, Таша. Я чувствую, гоблины все ближе и ближе. Будут здесь уже минут через 20». «Ты остальным сказала?» — подумала я немного встревоженно. «Нет еще. Аля говорит, что Варук прав, и гоблины будут здесь меньше, чем через полчаса», — озвучила я сообщение Шаксус Джера. Искатели обеспокоенно переглянулись и, ни слова не говоря, направились вглубь пещеры. Как они ориентируются? Не видно же ничего. Впрочем, судя по строению глаз, у Хартада должно быть ночное зрение, как у кошек. Бвер — гном, А значит, вырос в шахтах, и этот подземный лабиринт почти наверняка должен казаться ему уютным, как дом родной. Эльфы, если мне память не изменяет, тоже в темноте видят неплохо. С Алькой вообще все ясно. Только вот ворог... Про орков я ничего подобного не читала. Но, судя по всему, кромешный мрак ему не слишком мешал, поскольку ни факелов, ни магических огоньков мы не зажигали, а отряд передвигается вперед довольно быстро и практически бесшумно. А мы все шли и шли и шли. Наверное, я задремала на руках у Серта, потому что мне приснился сон. Все те же пещеры, темнота, тишина. И только откуда-то сверху, издалека, будто прямо сквозь стены и своды, за нами внимательно наблюдают ярко-голубые, цвета июльского неба в полдень, глаза. Пристально так, изучающе. Словно видят каждого насквозь. И есть в этом взгляде что-то пугающее, заставляющее волосы на голове шевелиться от ужаса. Сбрасывая наваждение, я тряхнула головой и то ли проснулась, то ли пришла в себя. Видимо, глаза уже почти привыкли к этой чернильной темноте, потому что я хоть и с трудом, но различала стены вокруг и силуэты спутников. «Аля?» «Да». «Слушай, а мы давно уже здесь?» «Часа три, наверное». «Ничего себе. А гоблины?» «Уже давно в лабиринте». «Далеко?» «Не слишком. Если остановимся, случом догонят быстро». «Понятно». Наш мысленный диалог, естественно, нисколько не успокоил. Если ничего не изменится, все устанут. Серд, который уже бог знает, сколько времени тащит меня на себе, особенно. Гоблины, конечно, тоже не из железа и также шлепают своими ногами, но их все-таки больше. Внезапно я почувствовала, что мы здесь не одни. Аля тоже это заметила и тихо, на грани слышимости, зарычала. «Ребята», — прошептала я, — «тут кто-то есть». Мужчины остановились, прислушиваясь. «Таша, ты уверена?» «Нет, но Аля тоже беспокоится». Искатели моментально собрались, и я как-то незаметно оказалась стоящей в центре кольца из их спин, которыми они меня прикрывали, ощетинившись оружием навстречу неведомой угрозе. Алька стояла совсем рядом, а я... Я просто шкурой чувствовала. Мы что-то делаем не так. Интуиция испуганно трясла меня за плечо, убеждая, что кто-то пристально вглядывается в нас, словно решая, друзья мы или враги. Кто-то сильный, чувствующий себя здесь хозяином. Нужно попытаться убедить его в нашей дружелюбности, а это, учитывая количество обнаженного оружия, будет непросто. Кое-как вытащив руку из тисков мускулистых тел, я сжала в ладони наш кар и закрыла глаза. Так, сосредоточиться. Внимательно, почти не дыша, я прислушивалась к колебаниям магического фона. «Ну, где же ты? Я знаю, ты здесь». «Слышишь и видишь меня? Не прячься, отзовись». Внезапно темнота передо мной распахнула ярко-голубые светящиеся глаза. «Значит, это был не сон? Тогда что?» Собравшись с духом, я мысленно обратилась к... чему или кому? «Меня зовут Таша. Я хранительница Нашкара. А рядом мои спутники и защитники. Мы были вынуждены идти через этот лабиринт, но не хотим зла». «Ты несешь на Шайдар магию», — прошелестело равнодушно-холодно. «Да, это так», — ответила я ровно, отметив, что звук, как и в случаях с Али, Ашмаром и хранителем Элташ, возникал сразу в голове, минуя уши. «Один из твоих защитников хочет тебя убить», — нарочито безразлично констатировало неизвестное существо. «Я знаю, но все равно спасибо». Какое-то время ничего не нарушало тишины. Я даже не слышала своих спутников и не ощущала их присутствия, словно выпав из реальности. «Кто ты?» — осторожно спросила, не выдержав напряженного молчания. «Дух лабиринта Хравветта». «А как тебя зовут?» «Никак». В пронзительно голубых глазах мелькнуло удивление. «Ты пропустишь нас?» Дух долго и изучающе смотрел на меня, словно прикидывая что-то. В тот момент, когда мне уже почти нестерпимо захотелось кричать, просто для того, чтобы разбить вязкую давящую тишину, он принял решение. «Да». «Спасибо тебе большое». Голубые глаза медленно растворились в темноте. Несмотря на окончание разговора, ощущение оторванности от реальности не проходило, и искателей все так же не было слышно. «Тебе здесь, наверное, очень одиноко?» — сочувственно спросила я, догадываясь, почему он не отпускает меня. Мрак вокруг ощутимо вздрогнул. Глаза, исчезнувшие было, вновь распахнулись. Всего на мгновение, но я успела заметить в них чувства. Значит, я не ошиблась. В следующую секунду я будто вернулась в круг из спин искателей. Услышала их тихое дыхание и стук сердец. Неожиданно прямо из сплошной каменной стены в нашу сторону молнией вылетело что-то большое, и одновременно грудь резанула сильной болью. Стало так горячо, будто на меня выплеснули чашку недавно вскипевшего чая. Все вокруг пришло в движение, и я странным образом оказалась позади искателей. Наш кар тускло засветился, озаряя пещеру. В паре метров от меня на каменном полу неподвижно лежал Бвер. Над ним нависало огромное густо-черное существо, напоминающее змею. Нет, больше похоже на червей из дрожи земли. Но у этого были ярко-голубые глаза. «Не надо!» — закричала я в ужасе. «Он хотел убить тебя!» — прошипело нечто, замерев. «Я знаю! Спасибо большое тебе за помощь! Только не надо его убивать, пожалуйста!» Я умоляюще смотрела в глаза духа, излучающие бирюзовый мрак. «Не могу», — отрезал тот. «Гном опасен для тебя, а значит, и для всего Шайдара. Оставить его в живых — слишком большой риск. Я тебя очень прошу, ну, пожалуйста, усыпи его, наложи заклятие, только не убивай!» — возмолилась, чувствуя, как слезы бегут по щекам. «Нет». «Но почему?» «Магии ушло много, слишком много. Пришлось временно заморозить остальных твоих спутников, чтобы не путались под ногами. А ее и так оставалось всего ничего. Тратить силы еще и на этого? Нет. Я дам тебе магию!» Дух замер, раздумывая. Спустя минуту, показавшуюся мне вечностью, кивнул. «Хорошо». Кое-как собравшись силами, я подползла к змею. Голова кружилась. Лодыжка, опять стукнутая при падении, ныла. Грудь все сильнее пекло. Сжимая нашкар левой ладонью, положила правую на угольно-черную шкуру. Кожу обожгло холодом. Едва сдерживаясь, чтобы не отдернуть руку, я стиснула зубы и сосредоточилась. Магия тонкой струйкой потекла к духу лабиринта. Постепенно свечение его глаз становилось все ярче и пронзительней. Непроглядный мрак вокруг расступался, стены пещеры тускло засветились голубым. Когда тошнота начала все настойчивее подступать к горлу, змей с явной неохотой плавным движением отстранился. «Хватит!» — с сожалением прошипел он. «Ты честно выполнила условия нашего договора, дав магии даже больше, чем необходимо. Гном останется жить. Хотя, мне кажется, ты совершаешь ошибку. Жалость здесь неуместна». Некоторое время дух задумчиво смотрел на меня, побледневшую и обессиленную. «Чем еще я могу тебе помочь?» «За нами погоня, а мы потеряли много времени здесь». Тускло выдохнула я. Голова кружилась немного меньше, но тошнота все не проходила. «Да, гоблины уже близко. Убить их?» — равнодушно уточнил змей. «Не надо», — содрогнулась я всем телом. «Просто задержи на время. И еще... поможет ли? А может, использует полученное от меня во вред нам всем? У них наш артефакт, путеводный луч», — призналась я неуверенно. «Если ты можешь...» «Ждите здесь», — отрезал змей и буквально растворился в воздухе. Я сидела на каменном полу, тупо пялись в стену напротив. Сил не было никаких. Как же холодно и пусто. Боль толчками разливалась по телу. Поднеся к лицу ладонь, я вяло констатировала, что она измазана чем-то бурым и липким, остро пахнущим железом. Искатели и Шаксус Джер все так же неподвижно стояли за моей спиной. Опасаясь лишний раз злить духа, я не предпринимала никаких попыток вернуть им свободу действий с помощью магии. Тем более не факт, что это у меня вообще получится, учитывая теперешнее состояние. Где-то совсем близко раздался наполненный ужасом крик, звон, грохот, душераздирающие вопли, и вдруг наступила оглушающая тишина. «Боже, а если... Как я буду жить, если дух лабиринта из-за моей просьбы убьет несколько сотен людей? Пусть даже они мелкие, зеленые, беспринципные гады, охотящиеся за нами, да и вообще гоблины. Ну и что? Никакой разницы. Если бы это был бой, где все честно, я бы и не вякнула, а так?» Тут сквозь монолит стены просочился змей, и передо мной упал невзрачный камушек, который бородавчатый лысый недомерок свистнул у искателей в храме рассвета. «Спасибо», — выдавила я с трудом. «Не за что». Глянув на меня, змей небрежно хмыкнул и продолжил. «Можешь так не беспокоиться, все живы. Я наложил заклятие круга на большую часть передового отряда и закрыл проход сюда. А вам дам проводника, который быстро выведет из лабиринта». «Они и вправду живы?» Несколько оживилась я, еще не до конца веря ему. «Ты очень странная хранительница. Боишься гибели врагов. Почему? Я не понимаю». «Знаешь, ведь жизнь дается один раз. Забирать ее, когда есть возможность этого не делать, нельзя. С жизнью ведь еще и душа дается, и даже гоблинам, наверное». Змей скептически хмыкнул, а потом просто исчез, так ничего и не ответив. Практически сразу же после этого мимо лица промелькнуло что-то призрачно-серебристое. Обернувшись, я увидела крохотную, меньше воробья, полупрозрачную птичку. Наш проводник? А она тем временем подлетела к каждому из зачарованных искателей, коснувшись крыльями, и приземлилась Альке на спину. Ребята ожили, кинулись ко мне.